Глава 7. За полтора часа Кэт успела съездить домой, переодеться и, сражаясь с пробками, вернуться в город. К этому времени основной затор возник в районе Дорчестер-авеню, ведущей к отелю Four Seasons. Кэт то и дело останавливалась, и пока очередной светофор горел красным, успевала поправить волосы, подкрасить губы и ресницы, смотря в зеркало заднего обзора. Густой слой пудры не смог полностью замаскировать ссадины на лице. Хорошо еще нашелся шелковый шарфик, под которым она спрятала заштопанную шею. Красные и сиреневые пятна на фоне черного платья смотрелись очень даже стильно. Однако к такому наряду нужны были туфли на высоком каблуке. И Кэт их надела, понимая, что губит себя. При нынешнем состоянии ее ног через 2 часа она просто рухнет. Танцевальный зал Four Seasons был полон гостей. Стоимости мехов и драгоценностей вполне хватило бы на годовой городской бюджет. В качестве угощения предлагались креветки, копченые лосось, икра и пирожные. Все это, естественно, подавалось на тарелках из тонкого фарфора. Слух гостей услаждал ансамбль балалайчников, гостей из волжского города-побратима, где экономика тоже переживала тяжелые времена. Кэт достала приглашение и, протянув его охраннику у двери, влилась в поток гостей. Она не любила бывать на таких приемах, особенно в одиночку. Женщин замечали только, когда они являлись сопровождением мужчины. Еще лучше нескольких. Тогда женщина сразу же становилась центром внимания. Но стоило ей прийти одной, и она превращалась в невидимку. Кэт взяла фужер белого вина и двинулась сквозь толпу гостей, пытаясь разыскать хоть одно знакомое лицо. Сплошные незнакомцы и незнакомки в смокингах и норковых горжетках. Одинаковые безупречные улыбки с выставкой безупречных искусственных зубов. Ее окликнули. Обернувшись, Кэт увидела бывшего мужа. «А я думал, ты не захочешь нас поддержать», — сказал он, подходя к ней. «Я и не обещала этого, просто решила воспользоваться бесплатным приглашением». «Как насчет фото? Ты и мэр?» Он поискал глазами Сэмпсона. Мэр стоял в углу, окруженный своими сторонниками и поклонницами. «Вон он, идем». «С меня достаточно фотографий трупов». «Один раз можно сделать исключение». «Я тебе уже сказала, что приехала сюда не ради поддержки его избирательной кампании. Просто решила немного потусоваться, угоститься бесплатным вином, и...» Она не договорила, вдруг заметив в дальнем конце зала Адама Контрола. Адам ее не видел. Он смотрел в другую сторону, поглощенный разговором с каким-то мужчиной. Рядом с ним стояла Изабель. Волосы у них с Адамом были почти одинакового цвета. Локоны Изабель украшали нити искусственного жемчуга. «Идеальная пара», — подумала Кэт. Удивительно гармоничная пара в смокинге и вечернем платье. Они вполне могли бы украсить собой обложку «Космополитен». Должно быть, Адам почувствовал, что на него смотрят. Он прервал разговор, обвел глазами зал и застыл, увидев Кэт. Она никак не ожидала, что он бросит собеседника и пойдет к ней. Она заметила, как нахмурилась Изабель. Заметила удивленные лица гостей, оборачивающихся вслед широкоплечему Адаму. Потом она смотрела только на него и видела только его. Адам улыбался, радостно, как улыбаются старому другу. Улыбка почти совсем спрятала ссадину на щеке. «Добрый вечер, Кэт. Не думал, что увижу вас здесь». Его рукопожатие было сильным и теплым. «Я сама не думала, что приеду». Рядом раздалось вежливое покашливание. Кэт вспомнила о существовании Эда. «Надо вас познакомить. Эд, это Адам Контрол. Адам, это Эд Новак, действующий окружной прокурор». «Новак?» — удивился Адам, машинально пожимая протянутую руку. «Я бывший муж Кэт», — улыбаясь, сообщил Эд. «Но мы с ней по-прежнему очень близки». «Говори за себя», — отрезала Кэт. «Так вы оба участвуете в кампании по поддержке Сэмпсона?» «Эд участвует, я нет». «Стараюсь переубедить Кэт», — хохотнул Эд. «Я тебе уже сказала, что пришла сюда поесть задарма». Глотнув вина, она пристально посмотрела на Адама. Ее взгляд был холодным и жестким. Ни у кого не повернулся бы язык назвать такой взгляд кокетливым. «А еще мне нужно было увидеть вас». «Кэт всегда сразу переходит к делу», — пояснил Эд. «Что ж, я польщен таким вниманием». Улыбка постепенно сходила с его лица. «Но, насколько понимаю, Меня ждет небеззаботная дружеская беседа. Нет. Я намерена поговорить о Никосе Бьядже. Понятно. Адам напрягся и насторожился. Тогда нам лучше поговорить наедине. Надеюсь, мистер Новак нас извинит, добавил он, кладя руку на плечо Кэт. Адам! Крикнула Изабель, торопливо приближаясь к ним. Хочу тебя познакомить. Добрый вечер, доктор Новак. Вижу, вы вполне оправились после вчерашней ночи. Кэт кивнула. В нескольких местах еще болит, а так все в порядке. Вы на удивление стойкая женщина. Я бы, наверное, умерла от ужаса. Мне самой было страшно. И еще как, призналась Кэт. И вдобавок лишится машины. Хорошо, что это была всего-навсего Субару. С твоего позволения мы удалимся, сказал Адам, уводя Кэт. Не скучай, Изабель. Я появлюсь позже. Позже это когда? Позже. Лаконично повторил Адам, не вдаваясь в подробности. Он вывел Кэт в вестибюль. Здесь было не менее шумно и людно. «Давайте выйдем», — предложил он. «Хоть на время исчезнем из этого сумасшедшего дома». Они нашли местечко возле гостиничного фонтана. Подсветка рассвечивала его струи. Шум сборища долетал и сюда, но не мешал. Из танцевального зала доносились балалаечные трели. Адам повернулся к Кэт. В его волосах отражались огни подсветки. «Так в чем дело?» «Я могла бы задать вам аналогичный вопрос». «Вы за что-то на меня сердитесь?» «За Зестран Л», — ответила Кэт, впившись в него взглядом. «Думаю, это слово вам знакомо». «Знакомо». Шок, промелькнувший на лице Адама, был секундным. Потом оно вновь стало спокойным и непроницаемым. «Выходит, он знал. Все это время он знал, каким препаратом травятся люди». «Если вы что-то забыли, позвольте освежить вашу память», — продолжила Кэт. «Зестран Л относится к наркотическим веществам длительного срока действия. Наркотик нового поколения из группы левоэциклобутил». «Я знаю, о чем вы говорите». «Тогда вы должны знать и о том, что Сигнус имеет патент на его производство». «Да». «А вы знаете, что ваш наркотик вышел за стены лаборатории и оказался на улицах?» «Такого просто не может быть. Работы по Зестрону Л пока находятся на стадии исследований. Все эксперименты проводятся только на приматах. Никаких испытаний на людях еще не было». «Боюсь, что испытания на людях уже начались. Местом экспериментов избран Южный Лексингтон. Результаты далеко не блестящие. Значительные побочные эффекты. В основном смерть». «Говорю вам, Зестран Л не мог выйти за стены нашей лаборатории». «Но он каким-то образом попал в руки Никоса Бьядже». «Откуда вы знаете?» «В больнице не смогли выявить состав наркотика, отправили на анализ в университетскую лабораторию. А там докопались, что это за штука». «Но были еще две жертвы». «Были. И с их образцами произошли подозрительные странности. Образцы по Джейн Доу потерялись в пути. Что же касается образцов по Зене и Варгас, они наверняка окажутся липовыми. Я почти уверена, что и они потеряются». «Вам не кажется, что ваши слова слегка отдают паранойей?» «Паранойей? Параноики обладают развитым воображением, а у меня всегда было с этим плоховато. Один из моих недостатков». Адам приблизился к ней почти вплотную. Кэт едва поборола инстинктивное желание попятиться. «Доктор Новак, возможно, у вас и есть недостатки, но воображение вам не занимать». «Сейчас меня интересуют факты, тревожные, однако достоверные. Первый. Образцы по Джейн Доу пропали. Я помню, что подготовила их по всей форме, заполнила все необходимые бумаги и положила конверт в нужный ящик». «Курьер мог потерять ваш конверт. Конверт могли выкрасть из его машины. Да мало ли что могло случиться с этим конвертом». «Теперь об образцах Пазини и Варгас. Они благополучно достигли гослаборатории, но там не смогли определить состав наркотика. И что они сделали? Отправили образцы в стороннюю лабораторию для дальнейших исследований. Угадайте, куда?» «Сигнус». Лицо Адама не дрогнуло. «Мы постоянно выполняем государственные заказы», — спокойно пояснил он. «Мы находимся всего в 30 милях от города. Наши лаборатории прекрасно оснащены». «А вот и третий факт. Он касается доктора Майкла Дитса, лечащего врача Никаса Бьяджи. Дитс точно определяет, что это за наркотик. Зестерн Л. Затем тут же увольняется из Хэнкок Дженерал и бежит из города. Думаю, его просто вынудили уйти из больницы. Причина проста. Сигнус — главный спонсор больницы Хэнкок Дженерал. Сигнус не имеет никакого отношения к увольнению Дитса. Его давно собирались уволить. Откуда вы знаете? Я вхожу в совет клиники. 3 врачебные ошибки — это значительно превышает предел нашего терпения. Дис был на грани увольнения. Его профессиональная компетентность давно вызывала сомнения. Так вот, почему Дис не хотел общаться с прессой. Публичность бы ему только повредила. Но Зестерн Л — это ваш наркотик. И кто-то пытается сделать так, чтобы судмедэкспертное бюро не узнало ни его состава, ни происхождения. Кто-то оберегает Сигнус. Адам расхаживал перед фонтаном. «Нелепица какая-то», — бормотал он. «Я не представляю, как вообще появились эти результаты». «Надеюсь, вы не будете их оспаривать?» Адам остановился. Фонтанная подсветка создавала вокруг него бледный мерцающий ореол. «Нет, не буду», — наконец сказал он. «Вы правы. Я не могу их оспаривать». Его взгляд оставался абсолютно спокойным. Кэт хотелось верить, что Адам ей не лжет, не утаивает факты, что его ошеломление вполне искреннее. «Должно быть, я просто теряю голову», — подумала она. Серо-голубые глаза, смокинг, мужчина, обаяние которого не выразишь словами. Неужели можно так легко усыпить мой здравый смысл? Что со мной? «Едемте», — сказал Адам, протягивая ей руку. Кэт не двинулась, борясь с искушением взять его руку и раствориться в его тепле. Этот человек пробуждал в ней желание, которому она сопротивлялась их первой встрече. Она попала в плен. Его руки, его взгляда. «Едемте, Кэт», — повторил он. «Куда?» «Сигнус. В нашу лабораторию. Я хочу все выяснить и как можно скорее, а вы будете свидетелем». Кэт стряхнула головой. «Сомневаюсь, что это все вам понравится». «Скорее всего, не понравится, но я понял, что вы не отступитесь. Перепробуйте разные способы и докопаетесь до правды. Поэтому я намерен действовать вместе с вами, а не против вас». «Дьявольская логика, разве тут что-то возразишь?» «Хорошо, я пойду с вами». «Я только улажу все с Изабель». Они вернулись в танцевальный зал. Кэт стояла поодаль. Адам что-то торопливо объяснял Изабель, похоже, извинялся. Изабель с нескрываемым раздражением посмотрела в ее сторону. Кэт поискала глазами Эда. Он стоял возле столов с угощениями. Она прошла к нему. «Ну что, прямой подход сработал?» Усмехаясь, спросил он. «Контрелл предложил мне поехать в его лабораторию». «Когда?» «Сейчас». «Тебе повезло». «Сообщи Сайксу и Редчету. На всякий случай». «На какой случай?» Кэт не успела ответить. К ним подошел Адам. «Просто запомни, что я тебе сказала». Нацепив на лицо улыбку, она присоединилась к Адаму, и они покинули шумный зал. «Поедем на вашей машине», — сказал он, когда они спустились в гараж отеля. «Изабель вернется домой на моей». «Кажется, ей не понравилось наше внезапное исчезновение». «В данном случае от ее мнения ничего не зависит». Кэт удивленно покачала головой. «Вы всегда такой заботливый с вашими приятельницами». «Изабель — красивая женщина со свободными воззрениями. У нее целый табун ухажеров. Ее постель без меня не остынет». «А ваша без нее?» «А вы греете постель Эда Новака?» «Вас это не касается». «Так же, как и вас». Они уселись в прокатный «Мерседес». Запах кожаных сидений смешивался с туалетной водой Адама. От такого сочетания у Кэт закружилась голова. «Мерседес» вырулил из гаража, влившись в вечерний поток машин. «Как вам машина?» — спросил Адам. «Устраивает». «Устраивает?» — удивленно переспросил он, ожидая более развернутого ответа. «Да, она меня вполне устраивает». «В следующий раз придется поломать голову и выбрать то, что вас по-настоящему впечатлит». Кэт увеличила скорость. «Например, карета, запряженная 4 лошадей», — вслух рассуждал Адам. «Или, допустим, сани с собачьей упряжкой. Как вам такие варианты?» «У меня аллергия», — ответила Кэт, выворачивая на скоростное шоссе. На лошадей или на собак? На кареты и сани. Понятно. С серьезным видом кивнул Адам. Тогда, я думаю, вам понравится одноколесный велосипед. Кэт позволила себе улыбнуться уголками губ. Следующий поворот наш, предупредил Адам. Потом 8 миль на север. Дорога привела их из центра города в промышленную зону, где находились предприятия и здания корпораций. За последние 10 лет многие здания опустели. Повсюду взгляд натыкался на темные окна и плакаты аренды. Сигнус был одной из немногих процветающих корпораций. Часы показывали 8 вечера, но в некоторых окнах горел свет. А на стоянке хозяев дожидались 1,5 машин. Миновав будку охраны, Адам и Кэт проехали в уголок парковки, имевший навес с надписью «Контрол». «У вас засиживаются допоздна?» — спросила Кэт, кивая в сторону машин. «Вечерняя смена», — пояснил Адам. «Наша диагностическая лаборатория работает круглосуточно. Добавьте к этому исследователей, у которых свои представления о времени. Вы же знаете этих яйцеголовых. Они работают по собственному графику». «Компания с гибким подходом». «Ничего не поделаешь, если мы хотим сохранить при себе хорошие мозги». У входной двери Адам набрал шифр. Дверь бесшумно распахнулась. Коридор был ярко освещен, никаких обшарпанных стен и моргающих трубок дневного света. Американская корпорация уровня Сигнус смогла себе позволить самое лучшее. «Куда мы идем?» — спросила Кэт. «В диагностическую лабораторию. Хочу вам доказать, что мы не ведем побочный бизнес и ничего не делаем под шумок». «И как вы собираетесь это доказывать?» «Я собственноручно передам вам результаты токсикологических анализов по Зине и Варгас». Диагностическая лаборатория занимала просторное помещение. Оборудование вполне соответствовало космической эре. Работало здесь человек 10 или 12. Навстречу Адаму и Кэт вышла пожилая женщина в лабораторном халате, начальник вечерней смены. По лицу и манере двигаться она напоминала заботливую бабушку. «Грейс, можете не волноваться, это не внезапная проверка», — успокоил ее Адам. «Слава богу», — засмеялась женщина. «А то мы поспешили спрятать бочки с пивом и танцовщиц. Что вас привело в столь поздний час, мистер Контрол?» «Познакомьтесь, это доктор Новак из судмедэкспертного бюро. Ей необходимы результаты токсикологических анализов по образцам, которые вам прислали из гослаборатории». «Под каким именем проходили образцы?» «Зиния Варгас». Грейс выдвинула клавиатуру и набрала имя и фамилию. «Да, образцы поступили к нам сегодня во второй половине дня. Поскольку срочность не помечена, мы пока не брали их в работу». «А можете взять прямо сейчас?» — спросил Адам. «Можем, только анализы потребуют некоторого времени». Адам вопросительно посмотрел на Кэт. Она кивнула. «Мы подождем». Грейс позвала лаборанта. «Вэл, посмотрите образцы, присланные нам из гослаборатории. Сейчас мы займемся анализом по Зине Варгас. Сейчас, значит, немедленно». Она повернулась к Адаму. «Мистер Контрол, неужели... А вы все это время будете здесь сидеть. Вы со скуки помрете». «Мы пройдем ко мне в кабинет», — сказал Адам. «Когда закончите, позвоните туда». «Хорошо». Грейс покосилась на их вечерние туалеты. «Но я в таких нарядах лучше пошла потанцевать». «Возьмем на заметку», — улыбнулся Адам. Его кабинет находился на верхнем этаже в конце длинного коридора. Ноги Кэт вовсю бастовали против высоких каблуков, и она мысленно ругала всех итальянских сапожников. Едва переступив порог кабинета, она сняла туфли. Ее ноги, обтянутые чулками, утонули в мягком ковре. Наверное, это был плюш или что-то похожее. Она неторопливо оглядывала кабинет Адама. Чувствовалось, кабинет служил ему не столько рабочим местом, сколько вторым домом. Мягкий диван, уютные кресла, небольшой холодильник. «А я все гадал, долго ли вы продержитесь в этих туфельках?» Улыбаясь, признался он. «Когда Грейс заговорила о танцах, мне реветь захотелось», — призналась Кэт, усаживаясь на диван. «Есть тех женщин, кто предпочитает носки и кроссовки». «Мертвецам все равно. А как живой человек могу сказать, что вам очень идут туфли на высоком каблуке?» «Мои ноги не согласны». Наклонившись, она принялась массировать стопы. «Вашим ногам нужна капелька заботы», — сказал Адам. Он сел рядом и в знак приглашения похлопал себя по коленям. «Позвольте мне». «Позволить вам что?» «Немного компенсировать вам прогулку по длинному коридору». «Со мной это не сработает», — мистер Контрелл». Засмеялась Кэт и встала. «Чтобы размягчить мои мозги, массажа ног недостаточно». «Она мне не доверяет», — как актер на сцене воскликнул Адам, разводя руками. «Не принимайте это на свой счет. Когда дело касается мужчин, вылезает мой давний скептицизм». «Понятно. Страхи, уходящие корнями глубоко в прошлое. Невнимательный отец?» «У меня не было отца». Она подошла к книжному шкафу и стала медленно осматривать содержимое. Весьма пестрое собрание. Книги стояли бессистемно. Философия, физика, художественная литература, фармакология. Над шкафом висело несколько дипломов в рамках, все из учебных заведений Лиги Плюща. «Так что случилось с вашим отцом?» – спросил Адам. «Это я вряд ли узнаю». Кэт повернулась к нему. «Я даже не знаю его фамилии». Адам удивленно вскинул брови. Единственная реакция, но весьма красноречивая. «Я знаю, что у него были светло-каштановые волосы и зеленые глаза. Еще я знаю, что он ездил на красивой машине, и у него были деньги. А моя мать тогда отчаянно нуждалась в деньгах, так что...» Кэт улыбнулась. «У меня зеленые глаза, светло-каштановые волосы и еще кое-что от отца». Она ожидала, что его это шокирует. Ожидала увидеть в его глазах жалость. Ничего подобного. Адам умел сохранять нейтральное выражение лица. «Как видите, я не из высших слоев. Правда, мама часто повторяла, что в ее жилах течет кровь испанских аристократов. Но под конец жизни мама говорила много нелепостей». «Значит, она...» Он деликатно замолчал. «Умерла. 7 лет назад». Адам запрокинул голову. В его глазах читался очередной вопрос. «Мама с детства удивляла меня своими небылицами», — пояснила Кэт. «А потом ее начали мучить головные боли. Прямо с утра. Я тогда училась на последнем курсе медицинской школы. Я же поставила ей диагноз — опухоль головного мозга». «Представляю, что вы испытывали», — сказал Адам. «Меня ужасал не сам диагноз, ожидание конца. Я дневала и ночевала в Хэнкок Дженерал. Я всерьез возненавидела это место и поняла, что не могу находиться среди больных людей». Она встряхнула головой. «Представьте себе». «И потому вы выбрали морг». «Там спокойно. Там не нужны ни электрошок, ни искусственная вентиляция легких». «Место, где вы спрятались от жизни». Внутри Кэт поднялась злость, которую она подавила. Адам сказал правду. Она действительно спряталась в морге от всей боли и страданий, которых вдоволь насмотрелась в больничной палате. «Моя работа меня вполне устраивает», — сказала она. «Смотрю, у вас тут холодильник. Но вряд ли в нем найдется что-нибудь съедобное. Вино на голодный желудок всегда бьет меня по голове». Адам встал, подошел к холодильнику, открыл дверцу. «Я сам иногда засиживаюсь допоздна, и на такой случай держу сэндвичи. На наше счастье как раз 2». Он достал пару упаковок. «Что у нас есть? Ростбиф и... ростбиф. Такое вот меню». Виновато улыбнулся он, подавая Кэт тарелку, завернутую в пластиковую пленку. «Конечно, не угощение на приеме у мэра». «Спасибо, я не гурманка. Тем более я не платила за приглашение». «Я тоже», — улыбнулся Адам. «Это как?» «У Изабель было приглашение на 2 лица. Она горячо поддерживает мэра Сэмпсона». «Не понимаю ее мотивов», — призналась Кэт. Она развернула пленку и надкусила сэндвич. «Мэр Сэмпсон для Альбиона, как капитан, что ведет Титаник на айсберг». «Почему вы так думаете?» «Достаточно взглянуть на Южный Лексингтон. Сэмпсон делает вид, будто этого района не существует. Он будет сколько угодно рассуждать о пригородах, начиная с Бельмеда и дальше. А большой депрессивный район? Забудьте, вам показалось. Он не хочет слышать ни о каких Джейн Доу и Никсах Бьяджи». Кэт вернулась на диван и села, подогнув ноги под себя. Адам тоже сел. Не совсем близко. Этот факт ее обрадовал и огорчил. А на расстоянии, на каком и должен сесть внимательный хозяин. «Честно говоря, я тоже не сторонник Сэмпсона», — признался он. «Но Изабель требовался сопровождающий». «А у вас не было более заманчивых перспектив на этот вечер? Я угадала?» «Да». Он откусил ростбиф, зажав розовое мясо между своими ровными, прямыми зубами. «Пока не появились вы». Кэт поставила пустую тарелку на кофейный столик и медленно вытерла бумажной салфеткой пальцы. «Можете льстить мне сколько угодно», — сказала она. это ничего не изменит, и моя работа никуда не денется. Вопросы ждут ответов. А подозреваемые проверки на причастность? Да. Заносите меня в подозреваемые, мне все равно. Я не чувствую за собой никакой вины. И моя корпорация тоже не виновата. Но куда ни сунься, везде наткнешься на Сигнус. Чего ждете от меня? Признание, что где-то в подвале я втайне произвожу наркотик и продаю его уличным наркоманам ради дополнительной прибыли? А может, мы додумаемся до более дьявольской схемы? Допустим, я в одиночку пытаюсь решить проблему альбионской преступности, истребляя всю эту шушеру. Самый радикальный вид терапии. И потому я оказался на приеме у мэра. Ведь Сэмпсон тоже в это вовлечен. И мы с ним в доле. Адам подался вперед. «Как вам такое, Кэт?» Улыбнулся он. «Не правда ли звучит смешно?» В его подаче это действительно звучало смешно. Но Кэт не утратила бдительности. «Я принимаю в расчет все варианты», — сказала она. «Даже нелепые и откровенно безумные?» Он пододвинулся ближе, однако Кэт не желала уступать ни дюйма своей территории. Она сидела неподвижно и стоически выдержала прикосновение его руки, погладившей ей щеку. Она сидела точно мумия, даже когда его губы коснулись ее губ. «Не надо», — сказала она, а внутри вовсю бурлило желание. У нее горели щеки, но она уперлась ему в грудь и уже громче повторила «Не надо». Адам отпрянул и теперь изучающе смотрел на нее. «Что-то не так?» «Вы. Я». Она резко встала с дивана. «Адам, это не сработает». «Я думал, это работает великолепно». «Вы думали, а вы спросили о моих чувствах. Вам до них есть дело?» Адам глуповато рассмеялся. «Кажется, я не учел все факторы». «Зачем вы это делаете?» «Неужели нужен повод, чтобы поцеловать красивую женщину?» «Вы пытаетесь отвлечь меня своей лестью?» «Если бы вы меня знали, вы бы не задавали таких вопросов». «Здесь вы правы, я действительно вас не знаю. Если бы не те спички с телефонным номером, обнаруженные в руке мертвой женщины, мы бы с вами вообще не познакомились. Но подобные обстоятельства не развивают доверия». Зазвонил телефон. Адам с явной неохотой встал и прошел к письменному столу. «Да, Грейс. Хорошо, мы сейчас придем». Он повернулся к Кэт. «Результаты готовы». Грейс они нашли за компьютером. Принтер выстукивал данные анализов. Она вытащила лист и подала Адаму. «Взгляните, мистер Контрол, небольшое содержание алкоголя, следы противоотечного препарата и еще вот это». Она указала на распечатку данных по хроматографии. «Вы проанализировали эти данные?» — спросил Адам. «Я просмотрела масс-спектрограммы и данные ультрафиолетовые спектрофотометрии. 100% уверенности по структуре у меня нет. Понадобятся дополнительные анализы. На данный момент могу сказать, это аналог морфина. Новое средство. Левоицикла-бутиметил, 6, 10 класс бета дигидроксидов». Кэт пристально смотрела на Адама. Чувствовалось, результаты повергли его в шок. «Это средство называется Зестрен-Л», сказала Кэт. И показалось, что Грейс впервые слышит такое название. «Зестрен-Л? Это что такое?» «Спросите у вашего исследовательского отдела. Они вам помогут с иммунологическим анализом. И тогда разночтений в идентификации не будет». «Вы сказали, у нашего исследовательского отдела?» Грейс повернулась к Адаму. «Значит, это...» Адам кивнул. «Одна из наших разработок».